Глава 12. Электросон. Робот все еще стоял подключенным к приборам наблюдения. Страшное ушло, скрылось в неведомых глубинах космоса, но, не получая команды, робот, по-видимому, не знал, что ему делать. Андрей сказал Виктору: «Скомандуй ему что-нибудь, чего он прохлаждается без дела. Робот, включитесь в программу полета и докладывайте обо всем замеченном, а также обо всех отклонениях. Будет исполнено», — с готовностью доложил робот, выдернул вилку из розетки и устроился у пульта. «Курс выдерживается. Опоздание по сравнению с программой 17 минут. Опоздание не превышает запасов аннигиляционного топлива. Все в порядке». Подумать только. Вся борьба со встречным солнцем продолжалась всего 17 минут. Они пролетели, впрочем, как раз наоборот. Они длились столько, что, казалось, прошли часы. Андрей примолк и задумался. Потом улыбнулся, словно озарился. 17 минут. Что такое 17 минут для нашего корабля? А вот что такое. Мы летим со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Значит, за минуту пролетаем 18 миллионов километров. А за 17 минут больше 300 миллионов километров. С ума сойти можно. Щелкаем, как семечки, эти самые миллионы. Он опять задумался. А знаете что, ребята? Мне кажется, что люди из старшей цивилизации проделали с нами какую-то странную штуку. Не понимаю. Пожала плечами Валя. «Я читал, что поперечник нашей галактики равен нескольким тысячам световых лет. Понимаете?» «Я не совсем», — призналась Валя. «А это значит, что свет, мы ведь тоже летим со скоростью света, проходит через галактику несколько тысяч лет. Значит, и мы должны лететь несколько тысяч лет. А мы летим только сутки». «Подожди. Но ведь когда мы летели туда, вот об этом я тоже задумался. Либо мы были не на другой стороне галактики, либо... либо что-то произошло такое, чего мы не знаем и не понимаем. Может, спросить у робота? Робот, наш корабль сразу же набрал световую скорость и ни разу ее не менял? Да. Как только он вышел из-под пространства, скорость не менялась. Из-под пространства? Переспросил Андрей. Обыкновенное понятие. Вначале корабль ввели в черную дыру, она вывела его в подпространство, а когда программа действий в подпространстве сработала и поглотила время, корабль вышел из подпространства в пространство, и вот мы летим. Если бы робот хотя бы повысил голос, споткнулся на каком-нибудь слове, можно было хоть за что-то зацепиться, обдумать сказанное. А он говорил механически точно и бесстрастно, как о само собой разумеющемся. Словно ребята обязаны были знать, что такое черная дыра, что такое подпространство и как оно ведет себя. И как ведет себя в нем корабль, и где и как поглощается время. Андрей попробовал зайти с другой стороны. «Робот, что делалось с кораблем в подпространстве и в черной дыре?» «Он летел». «Куда он летел? И как он летел?» «Он летел к цели согласно заданной программе». «А кто же и где поглощал время?» «Оно поглощалось согласно программе». Сколько ни пытались ребята выяснить, что с ними было и каким образом они преодолели невообразимое пространство, робот твердил одно — согласно программе. И ничего с ним поделать уже нельзя. Он сам был запрограммирован именно на такие ответы. Может быть, это был и очень ученый, но явно недостаточно образованный робот. Когда ребята поняли, что разгадать космические загадки они не смогут, у них не хватает знаний. Робот неожиданно заговорил почти по-человечески. «Прилетите и узнаете. Подучитесь». «Решите уравнение, окунетесь в машину, пройдете смазку». Тут он забормотал что-то и вовсе несуразное. По-видимому, его электронные мозги попытались решить незапрограммированную задачу. «Слушай», — забеспокоился Андрей, — «он же может чокнуться, а у него все программы». «Робот!» — закричал Виктор. «Доложить о курсе!» Робот некоторое время молчал, потом словно встрепенулся и бодро доложил. «Курс по программе», — подумал и попросил. «Придвиньте поближе схему посадки». «Еще раз уточните курс. Советую прилечь и сберечь силы. Посадки всегда трудны. Я включу электросон». «Это еще зачем?» – удивилась Валя. «Я хочу посмотреть на нашу Землю». «Так гласит программа. Посадка должна производиться во сне. Меньше опасных перегрузок. Ложитесь спать. Застегните спальные мешки. Спокойно. Я веду корабль. В случае отклонения от программы бужу вас. Повторяю». Но что он повторял, никто уже не услышал. Заснули они очень быстро.